От испуга я шагнул обратно и, выйдя на лестничную площадку, столкнулся с сильно поддатым мужичком, впрочем, прилично одетым. По-моему, он даже не понял, откуда я появился. «Прощения прошу, корпоративка, понимаете ли». На нетвердых ногах обогнул меня и стал ковыряться ключом в замочной скважине. «Надо уносить ноги. Возможности я уже проверил. Хватит на сегодня впечатлений». На следующий день на работе все было как в тумане. Бумаги валились из рук, на вопрос отвечал не впопад. Ко мне подошел заведующий, Виктор Сергеевич. «Что с тобой, Юра? Случилось чего? Ты неважно выглядишь». «С мотоцикла вчера упал. Чувствую себя не очень. Вот, пощупайте шишку». Виктор Сергеевич пощупал. «У тебя есть 2 дня отгулов. Иди домой. Завтра и послезавтра не выходи. Отлежись». «Хорошо, спасибо». Переодевшись, спустился из клиники, сел на мотоцикл. «Может, рвануть сразу на Дедовск? Где-то там мною был зарыт клад». «Решено. Еду». Долго я искал, пытаясь вспомнить место. Вроде как река. Нет, речка небольшая была недалеко. По мостику пришлось тогда проезжать. Только с тех пор много чего изменилось. Поля распаханы, много населенных пунктов. То и дело натыкаюсь на железную дорогу. Хорошо, что на мотоцикле. На машине не удалось бы обследовать многие участки. Проехать по тропинкам, между деревьями. Начало смеркаться. Пора домой. Первый день потерян, результатов нет. Дома нехотя поел, не лез кусок в горло. Лег спать, и с первыми лучами солнца я уже выехал. Доехав до места, остановился в деревне. Начал расспрашивать дедов и старушек. Не помнит ли кто камень, большой, с меня ростом. Припомнил один дедушка, что да, есть такой камень, только не здесь, недалеко от деревни Сабурово. Это 10 км в сторону. Спасибо, дедушка. Я достал карту, сориентировался и поехал. По дедовым подсказкам через полчаса нашел камень в лесу, недалеко от опушки. Рядом проходила узкая тропинка. Обошел вокруг камня, приглядываясь. Похож. Правда, мхом оброс. Так ведь лет сколько прошло. Ё-моё, а лопату не взял. Да и не было ее у меня в доме отродясь. Поехал в деревню, нашел магазин, купил лопату. Продавщица пробурчала. «Ну, дачники, ничего своего у них нету!» Долго приспосабливал лопату к мотоциклу. Наконец, притянул ремнем и вернулся к камню. Отсчитал шаги, перекрестился и принялся копать. Земля была плотной, слежавшейся. Ушел в землю на 0,5 метра. Пусто. Ошибся с местом или камень не тот? Постоял, подумал, чуть сдвинулся в сторону, начал копать по новой. Лопата обо что-то стукнулась. С бьющимся сердцем осторожно начал обкапывать. Есть! От прикосновения истлевшая кожа мешочков лопнула, и посыпались монеты. Был! «Был я все-таки здесь! Не приснилось! Все со мной было! Вот вещественное доказательство!» От радости ноги ослабели, я уселся на землю. Женька мне не поверил, но после позавчерашнего прохождения сквозь стену в чужую ванную я воспрял духом. Раскопал все, переложил содержимое в боковые сумки мотоцикла. Некоторые мешочки были на удивление целы, только задубели, и вместо мягких стали как подошва у старого ботинка. Дома посмотрю, что там. Сейчас надо убираться отсюда поскорей. Тропинка недалеко. Любопытный прохожий может поинтересоваться, чего тут у камня раскопки. По-моему, все. Копнул глубже, подрубил грунт со всех сторон. Пустая порода. Яму закапывать не стал. К чему? Лопату бросил тут же. Надо возвращаться. Мотоцикл от тяжелой ноши просел, но тянул бодро. Вот и дом. Я оставил мотоцикл у подъезда, отстегнул обе сумки и крякнул. Настолько они оказались тяжелыми. На лифте, которым пользуюсь редко, приехал на свой этаж. «Ну-ка, ну-ка, поглядим». Ножом разрезал первый мешочек. Серебряные монеты, уже потускневшие, с налетом. Второй мешочек – золотые монеты, как вчера из-под пресса. Третий – я даже не сразу понял, что это. Ё-моё, да это же бриллианты, да камни драгоценные. Только тусклые, но стоило потереть рукавом, как заиграли, пуская лучики по стенам. Нифига себе, сколько же это может стоить? В бриллиантах, так же, как и в золотых монетах, я ничего не понимал. Ни моего уровня цацки, ни с докторской зарплаты иметь такие. Я взял одну золотую монету, потер об рукав. То ли цехин, то ли луидор. Кинул монету в карман и поехал на известный пятачок, где тусовались коллекционеры. Подошел к одному, другому, показал монету. Смотрели внимательно, разглядывая под лупой, качали головами, но не брали, не говорили даже цену. Дорого! И весь разговор. Когда я уже собирался уходить, подошел незрачный дядька, весь какой-то непримечательный, серый. Серая одежда, невыразительное лицо. «Можно взглянуть?» «Посмотрите». Он долго вертел монету, разглядывал под лупой. Потом вернул мне ее. Отошел в сторону, коротко переговорил по мобильнику, подойдя бросил. «Беру». Отсчитал деньги и протянул. «Доллары, однако». Я вытащил монету и отдал. «Чего торговаться, если цены не знаю?» Уже отойдя к мотоциклу, пересчитал. «Ого! 20 000 баксов! Столько стоит мой Харлей! Так я собирал деньги на него не один год! Нифига себе! Так это выходит, я новый русский миллионер?» Оседлав мотоцикл, поехал к Женьке. Созвонились, он спустился. «Чего случилось? Ты чего не на работе? Отгул взял? Ты можешь со мной поехать? С полчаса подождешь? Не проблема. Тогда жди». Через какое-то время Женька вышел, но ехать со мной на мотоцикле отказался. Сел в свою машину. У подъезда, когда Женька хотел подняться в мою квартиру, я остановил его. «Пошли за мной». Заинтригованный, Женька поплелся следом. Мы подошли к кирпичному дому, поднялись на лифте на 5-й этаж. Рисковать и встречаться с визжащей теткой с 3-го этажа мне не хотелось. Вышли на лестничную площадку. «И зачем ты притащил меня сюда?» «Смотри!» Я прошел сквозь стену и почти сразу же вернулся назад. Ошарашенный, Женька стоял с круглыми от удивления глазами. «Ты что, как-то меня загипнотизировал?» «Да нет, Женя. Помнишь, я говорил тебе, что попал в эпоху царя Ивана? Я не шутил, это были не глюки. Там я смог проходить сквозь стены и еще кое-что». «Повтори». Я подошел к другой стене и снова прошел сквозь нее. И выскочил, как ошпаренный. За стеной оказался здоровенный мастиф, и меня спасла от собачьих клыков только моя реакция. «Ну, убедился?» «А почему ты меня сюда привел? У тебя же свой дом есть». «Потом объясню. Пошли ко мне, еще кое-что покажу». В своей квартире я завел Женьку на кухню, достал мешочек с золотыми монетами, высыпал на стол. «Да ты никак банк ограбил!» «Женя, в том времени я провел 2 с лишним года, пока вы на даче шашлыки жрали. Клад там оставил, а сегодня откопал. Вот доказательства». Женька перебирал монеты, разглядывая чуть не каждую. Потом переспросил. «Они подлинные? Ты мне не подделки показываешь?» «Жень, ты мне друг. Стану я тебе подсовывать подделки, чтобы убедить в бреднях». «Да, не сходится. Давай выпьем. У тебя есть?» Я разлил водку по рюмкам, выпили. «Я с таким раньше не встречался. Ты уникум. Чего делать будешь?» «Жить».